Роликовые коньки бренды. Больше всего на свете Бренда хотела получить в подарок ко дню рождения роликовые коньки. Как она выпрашивала их у родителей. Обещала целых 10 лет быть как шелковой, если только мама и папа подарят ей их. Тщетно мама пыталась объяснить ей, что, возможно, Бренде не удастся научиться кататься на них так же быстро, как другим детям. Что она не раз упадет и ушибется, прежде чем начнет по-настоящему кататься. Бренда хотела иметь коньки, и все тут. Она думала о них дни напролет, а ночью видела их во сне. Она представляла, как ездит в школу на коньках и обратно, в магазин по маминым поручениям и, конечно же, по всему двору. Когда, наконец, наступит день рождения? И вот этот день настал. Бренда получила пакет. Каким-то образом, еще не открыв его, Бренда догадалась, что внутри находятся роликовые коньки. И они там действительно были? Красивые, новенькие, блестящие роликовые коньки. И как раз ее размер. Какое счастье! Бренде казалось, что никогда в жизни она не была так счастлива. А теперь скорее учиться кататься. Едва закончился завтрак, как она уже была во дворе на гладком асфальте и зашнуровывала ботинки. Наконец-то! Сейчас я буду кататься на роликовых коньках. Бренда энергично выпрямилась, но всего лишь на мгновение. Неожиданно, к немалому ее удивлению, она подскользнулась и упала. Ой, мамочка, больно! Но мама находилась в доме и не слышала ее. Бренда снова попыталась встать на ноги. Однако едва она занесла вперед одну ногу, как вторая нога по какой-то непонятной причине начала катиться назад. И Бренда снова упала, на этот раз лицом вниз. Это было по-настоящему больно, и Бренда чуть не расплакалась. Она еще раз медленно поднялась на ноги и попробовала сделать несколько шагов. Бренда так и не успела понять, что произошло. Она снова сидела на асфальте. Почему-то у нее ничего не получалось. Она вставала и падала, вставала и падала. Бренда очень расстроилась. Все ее мечты ездить на роликовых коньках в школу и в магазин растаяли как дым. Когда она в очередной раз шлепнулась на асфальт, глаза ее наполнились слезами. Лучше бы я вообще не просила подарить мне ко дню рождения коньки. Но почему я не попросила новую куклу? Или новую детскую колясочку для кукол? Тогда бы я так не ушиблась. Противные коньки! Она с шумом швырнула коньки за дверь. Что случилось? Уже устала кататься? Нет, у меня ничего не получается. Я столько раз падала, что у меня уже все тело болит. Не сдавайся так скоро. Ты еще не начинала учиться. Нужно пытаться, пока не получится. Пытаться? Я больше не собираюсь пытаться. Знаешь, мамочка, у меня все болит. Болит. Лучше бы я вообще никогда не просила вас купить мне роликовые коньки. Ай-яй-яй, ты так легко сдаешься. И ты бы сдалась, если бы столько же раз, как я, шлепнулась на одно и то же место. Роликовые коньки не для меня. Но, Бренда, ты ведь не допустишь, чтобы другие девочки обошли тебя. Мне все равно. У меня не получается кататься на роликовых коньках. Просто не получается. Вот и все. Не говори «не получается». Получится. Одним это дается легче, другим тяжелее. Не знаю почему. Однажды я видела, как две девочки вместе впервые встали на роликовые коньки. Одна из них обула ботинки с коньками и помчалась вперед, будто всю жизнь каталась на них. А другая снова и снова падала. Но она не сдалась и сейчас катается ничуть не хуже, чем ее подружка. Ты и вправду думаешь, что у меня тоже получится, если я еще попытаюсь? Конечно. И я помогу тебе. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. И вот Бренда снова обула коньки. И тут же опять упала и больно ушиблась. Но она снова поднялась на ноги и, опираясь на мамину руку, осторожно двинулась вперед. Постепенно она поняла, как нужно кататься, как удерживать равновесие, как плавно, легко переносить вес тела с одной ноги на другую. Время от времени, когда ей казалось, что ничего не получается, когда она в очередной раз падала на асфальт, у нее появлялось желание сдаться и выбросить коньки. Но мама настаивала на том, чтобы Бренда продолжала попытки. Ты никогда не должна даже думать о том, что у тебя не получится. Вместо этого снова и снова пытайся. И не важно, сколько раз ты упадешь. И также с любой трудной задачей в жизни. Никогда не сдавайся. Пытайся, пока не победишь. И Бренда пробовала снова и снова. Через несколько дней она уже каталась по асфальту без помощи взрослых, а вскоре ездила в школу вместе с другими девочками. Вот так, снова и снова пытаясь и не сдаваясь, она добилась своей цели.